Вторая книга Паралипоменон, глава 31. И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские и разбили статуи, срубили посвященные дерева и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассииной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои. И поставил Езекия череды священников и левитов по их распределению, каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот Дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение, на всесожжение утреннее и вечернее, и на всесожжение в субботы, и в новомесячие, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых. И десятин из всего нанесли множество. И израильтяне и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу, Богу их, и наложили груды, груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Езекия священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили, и перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. И был начальником при них Хонания, левит, и Семей, брат его, вторым. А Иехиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Иоазават, и Елиел, и Смахия, и Махав, и Бенания были смотрителями под рукою Хонании и Семея, брата его, по распоряжению царя Езекии и Азарии, начальника при Доме Божием. Коре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. И под его ведением находились Еден и Миниамин, и Иешуа, и Шемайя,